«У-у-у!» – чуть не завыла Юка. Женщина не понижала, кто ее злит больше, этот джин или она сама. Вскоре началась большая перемена, на которой Юка, как обычно, обходила академию. Оказавшись на третьем этаже, женщина проверила опять открытый кабинет истории, но там никого не было. Пару раз Тахана видела в коридорах вчерашнюю ушастую блондиночку, однако, без этого нахала джина. За 5 минут до начала урока, Юка вернулась в кабинет. Поправив слегка задравшуюся юбку и чулки, женщина села в кресло, смотря в монитор. Рука скользнула по пушистому хвосту. Расстроился, видите ли, что хвост от него убрала. Фыркнула Тахана, открывая рабочий файл на компьютере. Женщине много раз делали комплименты. Лицо, грудь, попка, стройные ножки, даже про волосы и глаза не забывали. Многие из таких комплиментеров получали от Юки моральную, а иногда и физическую взбучку. Но вчера женщина пригласила комплименты даже за Алела. Паршивец. Резко дернула женщина в сторону мышку. В дверь постучали, и через 3 секунды вошла стройная секретарь в строгом деловом костюме. Ее лицо было взволновано и напряжено. «Мисс Тахана», слегка поклонилась женщина, что была на пару лет младше лисицы. «Что случилось?» Юка посмотрела на взволнованную секретаршу. «У нас ЧП. Драка в мужском туалете». Женщина-лиса напряглась, удивленно смотря на черноволосую женщину. Драки были не редкостью в академии, куда поступали в основном те, у кого были особые силы. Но после ужесточения устава учебного заведения, драки практически сошли на нет. «Первокурсники подрались», — утвердительно произнесла Юка. «Сильно?» Секретарь кивнула. «И, да и нет, разбита одна раковина, отбит кафель, 2 двери в кабинке сбиты с петель и изломаны, 2 сейчас в медицинском кабинете, 1 из них сейчас ждет скорую». Глаза Таханы округлились, становясь больше европейского размера. «Массовая драка, а остальные?» «Остальной», — поправила очки секретарь. «Он один, первокурсник Джин Воронов. По словам свидетелей, это он спровоцировал драку с 2 второкурсниками, Борисом Бруни и Жаном Комсом». «Джин?» Опять округлились глаза завуча. Женщина-лиса встала из-за стола, даже не замечая, как ее юбка задралась от сидения практически к промежности, полностью выставляя на показ чулки и бедра. «Вот оно, теперь этот паршивец в ее руках. Теперь посмотрим, как ты будешь себя вести передо мной». Женщина расплылась в триумфальной улыбке. «Причина драки установлена», — мысленно потирала пальчики Юка, предвкушая разгром парня. «Борис и Жан говорят, что он просто напал на них. Свидетели слышали, что Джин требовал у них телефоны. Сам Воронов сказал, что это личное». «Стоп», — задумчиво посмотрела лисица на секретаря. «А разве Комс не в нашей академической сборной по боевым искусствам?» «Да, он и ждет приезда скорой», — ответила брюнетка. «Что?» — в третий раз округлились глаза лисицы. «Так, где сейчас первокурсник?» «В приемной», — ответила секретарша. «Заводи его». Брюнетка кивнула и пошла к двери. Юка поправила юбку и села за стол. Ну, вот и настал ее час отплаты. Через минуту в кабинете появился Джин. Волосы слегка растрепаны, кровоподтек на левом уголке губ. Под глазом парня образовывался чуть заметный синяк. Взгляд Юки скользил по телу парня, который был одет в серый свитер, испачканный сейчас кровью, и черные брючного вида джинсы. Правая кисть парня опухала, костяшки были сбиты в кровь, а кожа пестрила царапинами. Левая кисть была чуть получше, но тоже покрыта ссадинами. Джин встал перед столом завуча. Их взгляды встретились. Уголки губ Таханы нервно дернулись. Парень все так же смотрел на нее без страха и покорности и даже вины за содеянное. В глазах Джина было спокойствие и уверенность. Юка внутренне скривилась. Это у нее на руках все козыри. Пришло ее время. Минут через 5 Джин будет стоять перед ней, как те 3 утренних курильщика, нервно смотря в пол. «Рассказывай, зачем напал на студентов, и вымогал ли ты у них телефоны?» — ледяным тоном произнесла Тахана, буквально впиваясь взглядом в глаза парня. «Телефоны остались у них», — спокойно ответил Джин, выдержав взгляд лисицы. «Значит, не вымогал, да напал, это личное». Юка чуть не побелела от злости. Парень все так же уверенно стоял и смотрел на нее. «Где страх перед наказанием? Где неуверенность и прочее? Где?» — мысленно взвыла лисица. Тахана сурово посмотрела на парня. «Ну, нечего, мы еще посмотрим, кто кого. Ты понимаешь последствия? Тебя исключат. Не боишься этого?» — зашла сразу с главного козыря, перед которым все ломались. «Вылететь из академии значило многое, особенно за драку. Другие заведения 3-жды подумают, чтобы принять документы проблемного школьника, а те, что примут, либо выкатят огромные суммы за обучение, либо такое дно, что путь после них только в прислугу. Сказав про исключение, Юка предвкушала слом парня, но Джин, как стоял, так и стоял, смотря спокойным взглядом на женщину. «Понимаю, но по-другому я поступить не мог, я уже сказал вам, что это личное». А страх, парень слегка призадумался. «Нет, я этого не боюсь, если надо, я сделал бы это еще раз». Тахана слегка растерялась. Ответ парня чуть не вогнал ее в ступор. «Что же такого они тебе сделали, что ты не боишься сломать свое будущее? Я видела твое личное дело. За последнюю неделю у тебя только отлично по всем предметам». Парень улыбнулся, что наделали до него стоящие на этом месте учащиеся академии. «Спасибо за заботу о моем будущем. Исключение, так исключение». Буднично пожал плечами парень. Юка поджала губы и резко поднялась из-за стола, упираясь руками о стол. Он принял ее слова об исключении, но даже в этом он держался уверенно. «Ты понимаешь, что все равно будет разбирательство. Ну, будет и что с того?» Джин не поменялся во взгляде ни на грамм. «Оно бессмысленно». Лисица скрежетнула зубами. «Это почему же?» «Потому, что я так сказал», — спокойно пояснил Джин. Тахан хлопнула данными ресницами, на секунду потерявшись от ответа парня. «То есть?» — подалась вперед женщина, начиная выходить из себя. «В устроенной тобой драке и погроме был смысл, а в разбирательстве нет. И все это, потому что ты так сказал?» «Да», — согласился легко Джин. «В моем поступке был смысл. Результаты я добился. Остальное для меня не важно». «Какого результата?» — не сдержалась и перешла на повышенный тон Юка. «Избить двух студентов, что одному понадобились медики и госпитализация, и разгром туалета, пусть будет такой конечный результат». Все так же спокойно и уверенно держался парень, стоя перед столом завуча. «Я могу идти, и когда мне прийти за документами?» Внутри Таханы словно рванул фугас. Даже сейчас, когда парень с ней соглашался, он все равно держался на равных, спокойно и уверенно, не обвинял тех студентов, что это их вина, не выгораживал себя, не просил, не умолял ему помочь или пойти навстречу, дать последний шанс, в конце-то концов, нет, просто непоколебимая уверенность в своей правоте. «Нет, ты никуда не пойдешь, пока все мне не расскажешь», — ударила Юка ладонью по столу. «Такой, значит, пусть будет результат». «А какой на самом деле результат?» «Кроме двух избитых парней и разгромленного туалета, что испугался рассказать?» «Трус, тебе не надо его знать», — невозмутимо ответил Джин, перейдя на неформальное общение. «Ты знаешь официальную версию, я ее тебе подтвердил, дело закрыто, это личное». «Что, мне не надо знать?» — гневно раздула ноздри лисица. «Чего ты этим добился, я спрашиваю? Что у тебя там такого личного?» Уши Юки нервно подрагивали, а хвост стал махать из стороны в сторону. «Не у меня», — Джин дернул неразбитыми уголками губ. «А у кого тогда?» — сверкала глазами лисица, чуть не царапая своим маникюром поверхность стола. «У того, кто мне не безразличен. Я ответил на ваш вопрос». «Довольно», — наградил парень взглядом сверху вниз Тахану. «Ты спрашиваешь, довольна ли я? Кто же та небезразличная особа? Не та ли эта блондинка, с которой я вас вчера застала в кабинете? А, может, мне ее сюда вызвать и расспросить?» Юка триумфально улыбнулась, предвкушая увидеть испуг или смятение в лице или глазах парня. «Это не она», — слегка колко посмотрел парень на лисицу, после чего повернулся в полоборота к двери. «Думаю, секретариат оповестит меня о дне и времени, когда можно будет забрать документы. Я пойду». «Ты что тут?» — взбеленилась Тахана, ударив по столу так, что на пол повалилось все, что лежало на столе. «В игры со мной играешь, гаденыш. А ну стоять!» Джин повернулся обратно. На лице не проскользнуло и тени страха или чего-то подобного. «Тебе так хочется узнать, почему я избил тех уродов?» — криво улыбнулся парень, делая шаг вперед. «Ну, коли мы перешли на «ты», сама напросилась». Юка Тахана моргнула, остолбенев от ответа парня и начиная понимать, что перегнула палку. Джин же засунул руку в карман джинсов и достал черный смартфон, после чего кинул его на стол. Мобильник проехался по поверхности стола прямо к рукам лисицы. «Это что?» — взяла телефон в руки женщина. «Ты же уверял, что не брал их телефоны. Это второй телефон одного из тех уродов. Он никогда не сознается, что это его телефон», — спокойно объяснял Джин. «Почему?» — нажала на кнопку разблокировки женщина. Экран вспыхнул яркой заставкой горного пейзажа, но был запарален. «35.11», — произнес Джин. «Фотогалерея. Юка набрала пароль и быстро зашла в галерею фотографий. По мере просмотра ее глаза расширялись, а зубы начинали скрежетать. На фото была она. Первое фото, она со спины сегодня. Белая блузка, черная юбка, черные чулки. Следующее фото ее задницы крупным планом и еще одно. Следующее фото она спускается по лестнице. Крупный план ее груди со слегка виднеющимися краями лифчика. Таких фото 5 в разных ракурсах. После них начинаются фото, где Тахана поднималась по лестнице. На этих фотографиях видны ее края чулочков, а дальше еще и ее трусиков. Это точно сегодняшнее фото, ведь на ней действительно были бледно-голубые кружевные трусики. На последних 2 фото и вовсе была видна кружевная полоска, просвечивающая очертания ее интимного места. Юка оторвала взгляд от экрана и посмотрела на парня. Я не хотел, чтобы эти фото распространились и тем более, чтобы потом на них... Джин слегка скривился, поднося сжатый кулак, к паху передернув им. Да и что бы ты переживала, они не успели их скинуть куда-то, так что не беспокойся. Я хотел все удалить, но не успел. Теперь ты все знаешь, я пойду. Стой, в шоковом состоянии протянула женщина, сжимая в руке смартфон. Надо предъявить тем уродам, а ты подтвердишь, что это их телефон. Джин как-то снисходительно улыбнулся, словно это он был завучим, а Тахана школьницей. Не выйдет, непринужденно произнес парень. Телефон чистый, кроме фото там ничего нет, даже сим-карты, вообще ничего. Парни не сознаются, а доказательств у нас нет. Да и после драки это будет выглядеть как подстав, чтобы выгородить меня. Ты так не думаешь? Юка Тахана потупила взгляд. Джин был прав в своем расчете. Нужно было сразу пойти ко мне, а не бить им рожи, перебил Юку побитый парень. Чтобы пока мы их потом искали, они успели сделать копии или показать их кому-то еще, а ты потом думала, сколько на тебя глазеют мужских глаз. Не беспокойся, я слышал их разговоры. Они решили сфотографировать тебя впервые, как и в принципе этим заняться. Так я и вышел на них, вот и вся правда. Но иногда ее лучше не знать. Лисица молчала, смотря в одну точку. В ее груди бушевал гнев, тревога, растерянность. Даже стыд. Юки Тахане хотелось просто стереть в порошок тех 2 козлов. Но и сейчас парень был прав, оставшись победителем перед ней. Она не может наказать этих озабоченных ублюдков, как завуч. Хотя как одна из клана Тахан, вполне себе может, даже не прибегая к привлечению якудза. И не волнуйся, прервал молчание Джин. Я видел лишь первое фото. Надо было удостовериться, что это именно тот телефон. Юка Тахана подняла взгляд и посмотрела на опухшую в ранах руку парня, а потом и на его побитое лицо. Он до сих пор оставался при своем мнении и решении, не меняя его после открытия ей правды. В глазах парня так читалось. «Я так решил, значит так и должно быть, не вздумай перечить. Иди на урок», после недолгого молчания произнесла женщина. «Зачем? Я же отчисляюсь». Джин засунул руки в карманы, не проявляя ни грамма расстройства. Просто констатация факта. Только его взгляд скользнул по телу женщины и зацепился на хвосте. Юка заметила это и машинально убрала хвост за спину, опуская вниз. Жаль, по-доброму без пошлости улыбнулся парень. Я напоследок хотел полюбоваться подольше. Иди в класс, процедила через зубы лисица. Ты не отчисляешься. Я все решу. На лице Юки опять стал проявляться румянец. Хорошо, что она и так была вся красная и... Этого было незаметно. Я уже сказал, что телефон ничего не решит, и я против. Не хочу, чтобы кто-то видел эти фото. Никто их и не увидит, сжала в ладони смартфон Тахана, и он с тихим звуком смялся, треща экраном и корпусом. Иди в класс, я сказала. Юка указала на дверь рукой, сжатым в ладони искореженным телефоном. Тогда ладно, улыбнулся ей Джин, поворачиваясь к двери. До свидания, мисс Тахана. Парень вышел из кабинета, а Юка посмотрела на смятый смартфон в своей ладони. Палец Юки нажал на кнопку связи с секретарем. «Мисс Тахана», сразу же раздался голос секретаря. «Скорая уже приехала?» «Да, мисс Тахана, только что заехали в ворота. Пусть ждут. Сначала я поговорю с этими ура-учениками». Юка отпустила кнопку и связь прервалась. Телефон в ладони женщины еще раз жалобно скрипнул и был закинут в ящик стола. Юка Тахана вышла из-за стола и пошла на выход из своего кабинета. У нее предстоял разговор с 2 студентами в духе клана Тахан. Глава 8. Джин вышел из приемной под пристальный взгляд секретаря. Закрыв за собой дверь, он направился по коридору в свой класс. Правая рука жутко опухла и дико болела, местами уже онемев. В кармане парня, не переставая, вибрировал телефон от приходящих сообщений. Джину не надо было даже смотреть на телефон, чтобы понять, это писала Мира. Его девушка видела, как его после драки в туалете вели учителя в сторону кабинета завуча. Поморщившись от боли в руке, Воронов достал телефон из кармана и увидел огромное количество сообщений, что постоянно пополнялись. Мира писала просто с ошеломляющей скоростью, даже несмотря на то, что сейчас шли уроки. Джин, идя по пустому коридору к лестнице, набрал левой рукой сообщение. Исходящее сообщение: Джин, все в порядке, я иду в класс, меня не исключили, не переживай. Не прошло и 5 минут, как Джин был у дверей своего учебного класса. Шипя как кот, которому легонько придавили хвост, он снял с себя окровавленную кофту. Оставшись в одной майке, парень сложил кофту и постучал в дверь. Выждав пару секунд, Воронов вошел внутрь. Немолодой учитель с проплешиной на голове, в сером невзрачном костюме, кивком указал ему садиться. Учитель был в курсе события, и если ученик пришел, значит, такое распоряжение завуча. Джин прошел между партами под удивленные и заинтересованные взгляды одноклассников. Стоило ему сесть на свое место, как к нему придвинулся Сэм. «Джин, твою мать, что стряслось?» Тихо поинтересовался конопатый парнишка, чуть не ложась на парту. «Потом расскажу», — так же шепотом ответил Джин, слегка поворачивая голову назад, отвечая другу, сидящему за ним. Воронов повернулся опять на учителя, тем самым показывая, что развитие разговора не намечается. Ему для полного счастья еще только дисциплинарного замечания сегодня не хватало. Завибрировал телефон, и Джин, положив его незаметно на парту, посмотрел сообщение. «Входящее сообщение от Миры. После уроков позвоню, все мне расскажешь. Целую тебя». Джин улыбнулся и сразу же скривился от боли в подбитых губах. Учитель продолжал урок, рассказывая монотонным голосом параграф учебника. Джин попытался взять правой рукой ручку, чтобы начать записывать конспект, и сжал зубы от боли. Ручка тихо выпала из пальцев парня, будто своим звуком падения погружая его на несколько часов назад. Утро вторника началось буднично. Джин пришел в академию, встретился со своими знакомыми перед первым уроком, а потом началась учеба. После второго урока Воронов пересекся с Мирой, тогда-то все и началось. Они с Мирой завалились в пустой класс, всего на минутку, чтобы провести этот краткий миг вместе. Но уже через минуту за дверью послышались многочисленные голоса учащихся, и Джин не нашел ничего лучше, чем сигануть в окно второго этажа, как заправский любовник. Зачем он тогда это сделал, он и сам не знал. В тот момент это казалось хорошим вариантом для парня. Приземлившись в кусты, Джин улыбнулся от некого адреналина и веселья. Глупый поступок, а столько эмоций. Сидя в кустах и смотря на окно, он получил сообщение от Миры, которая спрашивала, все ли у него хорошо, не ушибся ли он. Джин, прямо сидя в кустах, ответил на сообщение девушки, а когда хотел встать, то услышал голоса двух человек. Ненарочно подслушанный разговор заставил Воронова притаиться и не покидать кустарного убежища, только слегка высунуться, чтобы попытаться увидеть лица парней. «Нам вообще, если что, ничего не будет. Мне мой кореш схему рассказал. Его ловили, и хоть бы хай краткое. Там не докопаешься. Тема верная на 100%. Из кого начнем?» В голоса Бориса Бруни звучал страх и азарт, и даже некое возбуждение. С завуча блеснули глаза Жана. «Она страстная сучка. Бя, я бы ее до потери пульса бы каждый день драл. Да и если все выйдет. Представь, фотки-то через поддельный аккаунт первогодкам продавать можно. Еще и бабла поднимем. На нее весь первый курс дрочить будет. Но об этом надо еще подумать. А если спалимся, больше для галочки, чем от страха быть пойманным», — произнес Бруни, поправляя через карман уже слегка затвердевший прибор. «Тема верная. Главное, когда фоткаешь, не спалиться, а если и спалимся, то ничего страшного, доказать ничего не смогут. Смотри, телефон для этого новый, там данных нет, как и сим-карты, его скинул и все. Если даже с телефоном потом поймают, можно сказать, что нашел и несешь учителю. Короче, тема верная», — хлопнул по плечу Жан своего друга. «И когда приступим?» — облизнул Борис тонкие губы. «На большой перемене. Эту лисичку только в это время можно поймать в коридорах, а с нашими способностями сделать фото будет расплюснуть». Из стен академии донесся короткий звонок, оповещая о начале урока через 2 минуты. Парни, хохоча, еще с минуту перекидывались фразами, обсуждая тонкости дела, а потом потопали к дверям учебного заведения. Джин так и остался сидеть в кустах, хоть парни уже покинули это место. На урок Воронов, естественно, опоздал. Сидя в классе, он все думал о том, что подслушал. Все было сложно. У тех извращенцев была реально стопроцентная схема, что была отработана в других учебных заведениях. Без доказательств можно было не соваться, как к завучу, так и к тем парням, да даже если их поймать с поличным. У этих уродов есть заготовленные планы отхода. Фотографии же увидит, как минимум, учебный персонал и может даже полиция. Юки от такого точно будет не сладко. Джин тихо заскрежетал зубами. Почему-то у него в груди от мысли, что лисице будет больно и стыдно, поднималось раздражение и беспокойство. За такими мыслями пролетел целый урок. Воронов хотел быстро покинуть класс, но его, как и еще пятерых парней, задержал учитель. Им поручили перетащить лишние стулья и парты в другой класс. За этим занятием прошло 20 минут от большой перемены. Завершив поручение, Джин пулей помчался по этажам, желая найти тех парней или хотя бы лисицу. Ведь где она, там должны быть и те уроды. Бегая по этажам, высматривая извращенцев, Джин накрутил себя, как сжатую до упора пружину. Пытаясь разобраться со своими чувствами, что бушевали у него внутри, парень понял, Юка Тахана ему действительно нравится и становиться дорогим человеком. Почему и как так вышло, Джин и сам не мог понять. Наверное, все закрутилось и зажглось вчера, когда они вновь встретились взглядами. Ведь он тогда, неосознанно, выгораживая их с Мирой, флиртовал с Таханой. И сейчас единственное, что хотел Воронов, это уберечь ее от стыда и позора, как людского, так и собственного. В этот момент Джин за всеми за и против видел только один вариант решения проблемы. Но на такое Джину было сложно решиться. Оказавшись на втором этаже второй раз, Воронов опять быстро зашагал по коридору и увидел вдалеке двух парней. В одном из ребят он и узнал, кого искал. Практически бегом он пролетел длинный коридор и застал такую картину. Парни стояли на лестнице, давая друг другу пять. Свободной же рукой, высокий блондин с жилистым телом, убирал телефон в карман джинсов. Джин на автомате пробежал мимо них и увидел, как в проходе третьего этажа исчеркает знакомый лисий хвостик. Резко развернувшись, он уже не застал парней на лестнице. Сорвавшись вниз, Джин побежал по ступеням и нагнал парней, когда они заходили в мужской туалет. Без каких-либо раздумий, парень шагнул следом. Джин уже все для себя решил. Неважно, что будет дальше. Главное сейчас, это телефон, фотографии на котором никто и никогда не должен увидеть. В туалетной комнате был народ. Два парня стояли у кафельной стены и ухмылялись, ожидая своей очереди у писсуаров. Худой Борис по привычке взъерошивал назад средние длины волосы. Он и понять ничего не успел, как в его лицо влетел кулак. Парня отшвырнуло на Жана. «Что за?» — только и успел выкрикнуть Жан, перед тем, как в его грудь влетела нога. Блондин, на которого был откинут Борис, вместе с корешем грохнулся на пол. Парни, которые сейчас находились в туалете, просто охренели от такого зрелища, забыв даже, что справляют нужду. Правда, нашлись и такие, что, поддергивая наспех штаны, выбегали из туалета. Джин схватил волосатого Бориса за кофту. Потянув на себя парня, Воронов резко нанес удар по лицу. Смялся нос, брызнула кровь. Борис Бруни отправился в четкий нокдаун. «Сука!» — взревел Жан, откидывая с себя тело друга, что сейчас напоминал контуженную рыбу на берегу. «Жить, блядь, надоело. Телефон гони, или я тебя прямо здесь похороню!» Яростно сверкнул глазами Джин. Их взгляды встретились. Жан сразу понял, какой телефон требует этот псих. «Пошел нахуй!» — резво сделал кувырок назад Жан Камс, вставая на ноги, и сразу рванул на белокурого парня. Удар в лицо и сразу кривой хук под ребра. Джин отбил оба удара и сам нанес мощный боковой с проносом. Жан ушел вниз, и кулак Джина вётил в кафельную стену. Раздался треск, и посыпались куски отбитой плитки. Жан из нижней стойки, не останавливаясь, нанес удар кулаком в бок парня. Удар достиг цели. Получил су. Удар с ноги прервал голос Жана и откинул его в дальний конец туалета к закрытым кабинкам. Джин рванул следом. Блондин отразил новый удар и наскочил на Джина в ударе коленом. Воронов в последнюю секунду сместился в сторону, практически вжавшись в стену. Удар прошел мимо. Резкий переход в другую стойку, и Джин в толкающем ударе двумя ладонями отшвырнул блондина в дверь туалетной кабинки. Жан влетел в дверь, снося ее внутрь и заваливаясь на нее всем телом. но сразу же отпружинила к поверхности и разразился ударами рук и ног, не забывая про колени. Скорость ударов Жана Камса была чертовски быстрой. Джин где-то на полсекунды превосходил по скорости Жана, но, даже двигаясь быстрее, ему было тяжело отбивать непрекращающиеся атаки блондина. Жан же не мог понять, как этот ублюдок мог блокировать и уклоняться от его ударов, поставленных и отработанных в сотнях спаррингов. Очередной удар был отражен Джином. Вот только это была обманка, и в лицо парня влетел боковой хук. Джина откинула на дверь кабинки, и на него налетел Жан, вминая в дверь. Между парнями с подачи блондина завязался клинч. «Сука!» — рычал Камс, борясь в силе с Джином. «Фотки тебе нужны, в интернете посмотришь, когда я их солью». От слов блондина Джина будто ударила током, а окровавленные зубы заскрежетали. Взгляд парня резко поменялся, он стал холодным и пугающим. «Если не сдохнешь», — оскалился Джин. Жан вздрогнул, а Джин резко сбил захват и сразу ударил раскрытой ладонью в грудь блондина. От силы удара Жана Камса внесло в дверь, которую он своей спиной выбил, срывая с петель. Блондин, чуть сползая по двери, заорал от боли в треснувших ребрах. «Убью, мразь!» Как пружина оттолкнулся он спиной от двери, лежавшей под наклоном на унитазе. Джин отбил первый удар блондина, отклоняясь назад, видя, как пошла вторая ударная рука. Расстояние было больше полуметра, и удар не мог достать парня, но кулак достал. Рука Жана удлинилась и влетела точно в глаз. Джин отлетел к стене и сразу ушел в сторону, уклоняясь от прямого пинка. Нога Камса ударила по плитке, отбивая один квадратик, а в торс парня влетел боковой удар ногой от Джина. Жана снесло с ног, и он отлетел к писсуарам и раковинам, падая на спину. Не успев подняться даже на треть, в лицо блондина влетел кулак, разбивая губы. В голове неудачливого папарацци помутнело. Джин, нависнув над блондином, зашарил по его карманам и вытащил два телефона. «Какой?» – тряхнул Воронов за кофту Жана. «Фу!» – харкнул Кам с кровью на парня. «Пошел наху!» Несильный удар по лицу откинул голову блондина назад. Джин хоть и был в бешенстве, но он понимал, у него мало времени. Скоро сюда сбегутся учителя, и тогда все могло пойти по одному месту. Надо было торопиться. Жан приходил в себя, хоть голова ходила ходуном. Его опять тряхнули и отпустили. Под взгляд Жана, Джин встал в полный рост и врезал кулаком по краю керамической раковины. Раздался треск, а после и звон от падающих кусков раковины на половую плитку. Джин вновь присел над парнем и схватил его окровавленным кулаком. «Не ответишь, твоя башка станет, как раковина, какой телефон, пароль, есть ли копии, и сразу уясни, если ты хоть в мыслях решишь такое повторить или соврать сейчас, я тебя убью». Про копии Джин и так знал, что их нет. Он слышал, что говорили тогда эти козлы. Телефон чистый, без сим-карты и программ, чтобы если что, нельзя было отследить отправление данных. Но откуда им знать, что слышал Джин? Жан задрожал, в глазах появился неподдельный страх. В этот момент он пожалел о том, что решился на такой поступок, наслушавшись рассказов знакомого. Жан Камс реально поверил, что Джин может его убить. Разбитые губы парня дрогнули и зашевелились, произнося все, что требовал склонившийся над ним беловолосый парень. На столе завибрировал телефон, вспыхнув экраном блокировки. Джин моргнул, выходя из воспоминаний. На экране было новое сообщение с неизвестного номера. «Отправитель неизвестен. На комиссии после урока можешь не приходить, ее не будет. В драке виноваты те извращенцы. Они уже сознались и забирают документы для перевода в другое учебное заведение». Джин улыбнулся и сразу же скривился от боли. Пододвинув к себе телефон, он разблокировал экран и на пару секунд задумался, добавляя новый контакт. Юка отложила телефон на стол перед собой и посмотрела вперед. 5 минут назад женщина вернулась в свой кабинет. После приватного разговора с Жаном Камсом и Борисом Бруни, она узнала все подробности. Парни же любезно согласились взять всю вину на себя и покинуть академию ко всем чертям. Хотя, что им еще оставалось? Это был лучший для парней вариант из всех. Рука Таханы открыла ящик стола, взгляд упал на искореженный телефон. Перед глазами возник образ Джина, а точнее, его разбитые окровавленные руки. Стоило этому случиться в голове лисицы, словно включился старый проектор, начиная заново прокручивать разговор с Джином. «В моем поступке был смысл, результаты я добился, остальное для меня не важно, тебе не надо его знать, ты знаешь официальную версию, я ее тебе подтвердил, дело закрыто». Это личное. Юка достала искореженный смартфон. На стол посыпались мелкие частички дисплея. Лисица поджала губы. Он не хотел, чтобы она узнала об этом. И ради этого этот парень был готов взять всю вину на себя, стать виноватым и понести наказание. Хвост лисицы дернулся, белая кисточка легла на бедро. Я не хотел, чтобы эти фото распространились и тем более, чтобы потом на них и чтобы ты переживала. Они не успели их скинуть куда-то, так что не беспокойся. Пальцы женщины сжали смятый телефон. Пластмасса жалобно заскрипела, а на стол посыпались новые, чуть более крупные кусочки экрана. Джин разговаривал с ней на «ты», а она даже не среагировала на это, будто так и должно быть. И не волнуйся, я видел лишь первое фото. Надо было удостовериться, что это именно тот телефон. У-у-у-у-у, Юка еще сильнее сжала то, что осталось от смартфона. Правда ли Джин смотрел только первую фотографию, но почему-то женщина верила в слова парня. Он тогда, хоть и смотрел спокойно и холодно, но в его глазах все равно просматривалось неподдельное беспокойство за нее и забота. Я уже сказал, что телефон ничего не решит. Я против не хочу, чтобы кто-то видел эти фотографии. Юка тяжело выдохнула, а ее лицо чуть покраснело. Парень в своем выборе был готов защищать ее не только от посторонних, но даже от нее самой. Его спокойные глаза так и кричали: «Это все для тебя, просто прими это перед моим уходом». Тахана внезапно осознала, что Джин на нее смотрел как волк на луну, будто без нее он не может, но и с ней ему так же не быть. Лицо Юки обдало легким жаром, и она перевела взгляд на свой телефон. Хвост женщины дрогнул, как и ушки. «И почему ты не отвечаешь?» — вслух протянула Юка. Ей почему-то в эту секунду стало обидно и одиноко. Она ему написала, а он ей не ответил. Мог бы хоть понял написать. Пальцы женщины забарабанили по столу. Дурак. Глава 9. Вечер вторника. Таня Лимс, отстукивая каблуками, шла по коридору отеля для парочек. Пройдя половину коридора, рыжая девушка с кошачьими ушами встала перед дверью 22. Ее пальчики сжались в кулачек, и она несколько раз постучала. Через пару секунд за дверью послышались шаги. Таня спешно поправила волосы и окинула свой внешний вид. Короткое платье и черные нейлоновые колготки. Высокие каблуки. «Ему должно понравиться», — улыбнулась девушка, быстро поправляя платье. «И что он только нашел в этой ушастой худышке?» Таня скривилась при мысли о своей якобы подруге, за которой она присматривала, для своего ненаглядного. Таня Лимс считала себя куда красивее, чем Мира. У той даже груди нормальной нет. Не то, что у нее. Большая и упругая. Есть за что подержаться и помять. Дверь открылась, и девушка увидела высокого накачанного смуглого парня с голубыми глазами. Он, молча, мотнул в приглашающем жесте головой, пропуская кошечку, чтобы она прошла в номер. Танею не нужно было приглашать дважды. Девушка сразу же шагнула через порог номера и словно невзначай провела хвостиком под джинсом смуглого парня. Голубоглазый брюнет ехидно скривился и с силой удал ладонью по подтянутой мясистой попке девушки, буквально вталкивая шлепком ее внутрь. Таня влетела в номер, чуть вскрикнув от боли. «Ну, рассказывай». Младший сын клана Капенди закрыл дверь, щелкнул замок. Таня развернулась к Тарсу, смотря на него, словно собачонка на хозяина. Сейчас младший Капенди был в расстегнутой черной рубашке, выставляя на показ накачанное тело, покрытое частично татуировками. От такого вида девушка невольно закусила губу, чувствуя, как начинает подкатывать возбуждение. Он точно сегодня будет ей доволен, ведь она узнала нечто очень интересное и важное. Халм попросила сегодня ее прикрыть перед родителями. На одном дыхании выпалила Таня. Лицо Тарка сразу же на мгновение стало пугающим. Он шагнул к девушке и встал к ней практически впритык. Дальше. С рычащими нотками протянул парень. Под суровым взглядом парня Таня сжалась. Она попросила Хлою ее прикрыть. Сказать, что она останется у нее на ночь. Якобы они пойдут вместе по магазинам после уроков, а потом останутся у нее. Но она с ней не пойдет по магазинам и дома у нее оставаться не будет. Сбивчиво говорила девушка-кошка, опустив взгляд, слегка испуганно смотря на младшего Капенди, что являлся членом банды Черного Песка. И куда же она собралась тогда? Тарс поднял руку, и его пальцы взялись за щеки девушки, поднимая ее голову чуть вверх. Она не объяснила, сказала только, что у нее есть важные дела. Слегка измененным голосом из-за сжатых щек произнесла Таня, начиная съеживаться всем телом под злым взглядом смуглого парня. Тарс смотрел в глаза девушки и молчал. Кошка, чувствуя злость и напряжение Капенди, поспешно добавила: «Девочки думают, что Халм нашла себе парня и решила с ним провести вечер и ночь. Они это обсуждали, когда Халм не было рядом. Тарс, ты же знаешь, я не так с ней близка, как Хлоя или Оливия». Младший Капенди криво улыбнулся, а его пальцы, разжавшись на щеках, скользнули в рот Тани. Девушка с радостью начала их посасывать, причмокивая при этом. «Хорошая работа», — улыбался Тарс, смотря, как жадно сосет пальцы девушка-кошка. «Значит, эта сука собралась на свиданку». Капенди глубже пропихнул пальцы в рот, отчего Таня захрипела, но сосать не прекратила. «Завтра выясни, куда она пойдет. Не сможешь, значит, следи». «Поняла, Хфевдя», не прекращая облизывать и посасывать пальцы рыжеволосая девушка. «Вот и славно», — улыбнулся Тарс, похлопав ладонью по щеке Тани. «Надо подготовиться к завтрашнему вечеру, а пока...» Тарс вытащил пальбы изо рта Тани, за которыми тянулись ниточки слюней. Руки парня схватили плечи девушки, и он швырнул ее к кровати. Таня упала на пол, влетев животом в край огромной кровати, очутившись на коленях перед двуспальной махиной. В ту же секунду ее верхняя часть тела была с силой вжата в матрас, а платье задрано вверх. Раздался звук рвущегося капрона и нижнего белья. «Только я могу тебя трахнуть, сука!» — яростно зарычал Капенди, но обращался он не к Тане, что стояла на коленях перед ним, и вогнал в девушку свой пульсирующий прибор на всю длину. Раздался одновременно сладострастный и болезненный крик Тани, а через секунду смех Тарса. Уроки в среду пролетели быстро. Джин их даже заметил. Парень был весь на нервах, пусть и старался не нервничать. Хоть таймер отсчитывал последние часы до смерти Миры, время у Воронова еще было. По замыслу парня, ему нужно было не отходить от эльфийки в торговом центре, а потом просто отвезти ее к себе домой за пару часов до истечения времени и там переждать время X. Джин думал, что у него в квартире уж точно ничего не должно случиться. Осталось только туда доехать. Если судить по таймеру, смерть Миры должна была настать в 10:30 вечера, а до этого времени они точно успеют с запасом к Воронову на квартиру. «Ты что, какой сегодня? Что-то случилось?» — пробубнил Сэм, идущий рядом с Вороновым в ворота академии. Конопатый парень, все уроки видел, как его товарищ был словно сам не свой. Постоянно уходил в свои мысли и практически не разговаривал. Джин опять вышел из своих мыслей и посмотрел на искренне беспокоящегося друга. «Действительно, пока еще ничего не случилось», — подумал он, и Воронов улыбнулся впервые за весь день. Если уж Сэм заметил его напряжение, то Мира и подавно. Парню нельзя было это допустить, когда они встретятся. Он не даст ей беспокоиться на их первом настоящем свидании. Да просто кошмары всю ночь снились. Практически не получилось поспать, отмахнулся непринужденно Джин. «Сейчас приду домой и высплюсь, как следует». В этот момент Джин осознал, что нет смысла изводить себя. Он сделает все, чтобы Мира не умерла и получила только хорошие впечатления от их свидания. Даже ценой своей жизни, если придется. От таких мыслей его действительно отпустило. Тревога, конечно, никуда не ушла, но отступила. «А я хотел пригласить тебя в компьютерный клуб. Мы сегодня с Дирком, Андрюха и Биллом в 5 туда договорились сходить. Хотим команду создать и пару каток сыграть. Дирк, оказывается, хочет стать киберспортсменом, прикинь. Давай я тебе тоже персонажа создам. На неделе еще раз сходим, поиграем». «Игра улет». Сэм показал большой палец вверх. Джин внезапно засмеялся, чем удивил Сэма. «Может, и сходим», — через смех произнес Воронов. «Верю на слово. Игра и вправду улет. Затягивает до гробовой доски просто». Сэм непонимающе улыбнулся, смотря на друга. Он же еще даже не сказал, что за игрушка, а тот уже согласился, что она обалденная. «Ну, давай, может, в пятницу тогда. Я завтра родителям помочь должен». Джин, просмеявшись, пожал плечами. «Посмотрим. До пятницы еще дожить надо». Криво усмехнулся Воронов, хлопнув по плечу своего друга. В 4 вечера Джин был у огромного торгово-развлекательного центра «Аурус». Гигантская в 10 этажей махина из стекла и бетона светилась огромными экранами, на которых транслировались десятки реклам. Зайдя в центральные двери, Воронов направился, как и было оговорено, к большому фонтану с композицией из морских обитателей. Народу здесь было очень много. Пробираясь среди посетителей, Джин видел в отдалении возвышающуюся статую акулы с распахнутой пастью, из которой била струя водя. Очутившись у фонтана, парень увидел в нескольких метрах за струями воды Миру. Девушка была в воздушном голубом платьице, что складками подола доходил до колен. Волосы эльфийки были распущены и слегка завиты на концах, ее вид напоминал ангела, спустившегося с небес к произведению искусства, у которого она находилась. Мира повернулась, почувствовав на себе взгляд, и увидела Джина. Он стоял и просто смотрел на нее, ее взгляд скользнул по парню, он точно готовился к встрече, как и она. Идеально выглаженная белая рубашка, черные брючные джинсы. Мира только собралась помахать Джину рукой и шагнуть к нему, как услышала женские голоса, знакомые женские голоса. С другой стороны фонтана к Мире шла компания девушек из ее класса. Среди них не было Хлои и Оливии. Во главе компании шла Тания. «Мира!» — радостно вскрикнула девушка-кошка и быстро пошла к эльфийке. Следом за рыжей кошкой, радостно улыбаясь, последовали и остальные девушки. Мира уже обняла и поцеловала в щеку Тания, приветствуя так подругу. «Ты тоже за покупками?» – щебетала Тания, отстраняясь от эльфийки. «Пошли с нами. Ты же здесь одна вроде. На следующей неделе родительский день. Надо купить что-нибудь покрасивей. Жду не дождусь, чтобы с твоей сестрой и родителями познакомиться, а то Хлоя и Оливия знакомы, а мы с дамочками нет». «Да, я тоже хочу познакомиться». «Классно. Мира, пошли с нами. Хорошая идея. Поможешь мне выбрать купальник и платье на родительский день?» — заголосили наперебой девушки, обступив блондинку. Мира стояла в полном ступоре и косилась на Джина, что так и остался стоять на своем месте с другой стороны фонтана. Она не знача, что ей делать и как теперь быть. «А где Хлоя и Оливия?» — добила блондинку своим вопросом Тания. «Ты разве не с ними обычно по магазинам ходишь? Они не смогли прийти», — чуть слышно протянула Мира. «Появились срочные дела дома. Тогда пошли с нами», — радостно произнесла брюнетка в черных шортах и майке. «Да, пошли, Мира», — поддержала подругу белокурая эльфийка. У Миры зазвонил телефон, и девушка, косясь на Джина, что держал телефон у уха, ответила, не глядя на входящий вызов. «Я все слышал», — насмешливо послышался голос парня из динамика. «Иди с подругами, нечего подставляться, мало ли они взболтнут лишнего. С этой секунды у нас начинается тайное свидание, я пойду за вами следом, а после, поедем ко мне». «Хорошо», — только и смогла сказать Мира. «Вот и славно, я за тобой и кратко слежу», — игриво протянул Джин и завершил звонок. Воронов все слышал. Отказ Миры мог пустить слухи в академии, что та была одна в торговом центре. Вроде ничего такого, но вдруг об этом узнает ее отец, и тогда ее маленькое вранье на этот день вскроется. Девушки стали отходить от фонтана, а Джин, чуть помедлив, пошел следом. Вскоре он купил в одном из магазинчиков бейсболку и нацепил ее на себя, скрыв отчасти лицо. Так началось их тайное свидание. Очередной отдел и Воронов, зайдя внутрь, засунув руку в карман, прошел мимо Миры, что выбирала платье, чуть вдали от подружек. «Бежевое классное», — чуть слышно произнес он, проходя мимо блондинки и быстрым игривым движением ущипнул ее за попку, идя как ни в чем не бывало дальше. Мира чуть слышно пискуна, смотря вслед Джину, который крутил головой, словно что-то присматривая. После нескольких отделов расстройство Миры, что она не может быть сейчас рядом со своим парнем, сошло на нет. Джин, словно чувствуя ее расстройство, затеял с ней игру. Он всегда был рядом и не упускал случая прикоснуться к ней или указать, что ему больше нравится из вещей. Эта игра одновременно пугала и будоражила кровь девушки. Это для нее превратилось в приключение, что несло бурю эмоций. И Мира, сама не замечая этого, включилась в эту игру. Повесив на место желтый сарафан, Мира сняла со стенда белое и коричневое платье на бретелях с подолом как колокол, и, выставив его перед собой, начала рассматривать. Джин, остановившись у вечерних платьев, скривил мордашку, отрицательно мотнув головой. Мира вопросительно подняла брови и надула губы, беззвучно произнеся: «Почему?» К Воронову уже пошла продавец. Хоть в магазине было полно народу, но одиноких парней в женском бутике считанные единицы. «Помочь вам? Вы присматриваете подарок своей девушке?» — услужливо обратилась к Джину миловидная женщина с темно-синими волосами, постриженными под каре. «Да, знаете», — громко, чтобы услышала Мира, произнес Воронов, — «у моей девушки местами такой своеобразный вкус. Вот присматриваю платье». От услышанного Мира возмущенно распахнула глаза и приоткрыла рот, все держа платье колокол в руках. Джин же только игриво посмотрел на девушку. «Мир, что-нибудь выбрала?» — появилась перед блондинкой одна из ее подруг. «Мы здесь все». «Да», — слегка возмущенно произнесла эльфийка, вешая обратно коричневое платье, оставив в руках только бежевое. Пошли. Джин только улыбнулся, искоса наблюдая за своей девушкой. В следующие два отдела воронов не пошел. Маячить постоянно поблизости рядом с подругами Миры было палевно. На часах было 6 вечера, когда Джин зашел в магазин женского белья вслед за Мирой. Благо здесь было немало парней, иначе пришлось бы тяжко. И в этом отделе Мира решила отыграться на Воронове по полной. Да, это была женская территория, и Джин здесь заведомо был в проигрышном положении. Да и чего греха было таить. Воронов видел повсюду сексуальное белье. Женщины и девушки, выбирая себе пикантные аксессуары, доставая их с полок, так и заставляли работать фантазию парня на 100%, представляя присутствующих представительниц прекрасного пола в том, что они выбирали. Мира же подливала масла в огонь, то и дело, доставая то откровенные стринги, то сексуальные наборы из трусиков и лифчиков. Джин же делал вид, что выбирает подарок. Благо, таких парней, как он, здесь было предостаточно. Уловив момент, когда Мира отошла в сторону от подруги, Джин шагнул к девушке. Он намеревался втихую ударить ее по попке за все его страдания. Обогнув стенд с лифчиками, Джин чуть не столкнулся с шагнувшей к стенду женщиной с зелеными волосами. Перед глазами парня чуть заметно появилось очертание табло системы и исчезло. Взгляды женщины и Воронова на долю секунды встретились. Тело же парня на автомате начало уходить от столкновения. Стопы Джина напряглись, и он, используя свою скорость и боевое перемещение, легко избежал столкновения, обогнув женщину. Показалось, что ли? Воронов хмыкнул, начиная идти к примерочным кабинкам. Но момент был упущен. Мира уже зашла в кабинку примерочной, задернув ха собой занавеску. Катрин стояла у стенда с нижним бельем и смотрела на отходящего от нее парня в белой рубашке и бейсболке. Секунду назад они чуть не столкнулись с ним, но парень избежал столкновения, быстро и легко уйдя с траектории столкновения. Это не могло быть случайностью. Слишком много раз она наблюдала за боевой группой своего отца. Это точно было боевое перемещение, но такая близкая дистанция, да еще и в движении. Неужели он практикует боевой стиль скорости? Женщина закусила нижнюю губу, смотря в спину парня. Катрин улыбнулась, доставая из сумочки телефон. «Неужели мне так повезло?» — расплылась в улыбке женщина. Отпечаток пальца разблокировал смартфон, и она, выбрав неприметное приложение, нажала на иконку. Появилось поле, запрашивающее шестизначный пароль. Женщина ввела цифры и нажала на зеленую кнопку, начиная исходящий звонок. «Слушаю», — донесся из динамика молодой женский голос. «Нега, я сейчас пришлю тебе фото. Пробей его по всем доступным базам». «Поняла, жду». Катрина завершила звонок и, взяв в руку со стенда черный кружевной набор, пошла к примерочным кабинкам. Многие мужчины сейчас смотрели на эффектную женщину в деловом пиджаке и белой блузке, которая скрывала грудь не меньше третьего размера. Сочная попка, обтянутая черной юбкой, виляла при каждом шаге, пока Катрин шла вперед, делая вид, что пишет сообщение. Когда женщина была в метре от Джина, то прошла мимо него, пробираясь к примерочной, делая вид, что начинает телефонный разговор. Несколько быстрых фото были сделаны, а Катрина Уилсон скрылась за тяжелой тканевой ширмой, что служила дверью. Не прошло 5 минут, как на запаролинное приложение пришло сообщение от Неги. По базам данный объект не найден. Катрина облегченно и в то же время сокрушенно вздохнула, смотря через щель между стеночкой и занавеской на чуть видного ей парня в бейсболке. Теперь для Уилсон оставалось только одно – слежка. Катрин вновь проделала процедуры с защищенной линией связи. «Нега, по моим координатам подтягивай глазки. Надо проследить за этим парнишкой до места его проживания». «Уже», — ответил женский голос. «Умница». Катрин улыбнулась и завершила вызов. «Надо бы к нему присмотреться». Вышла Уилсон из примерочной кабинки, предвкушая маленькую, невинную слежку за парнем. Глава 10. Мира вышла победительницей из отдела нижнего белья. Она, воспользовавшись моментом, в одном прозрачном белье чуть приоткрыла шторку, зная, что Джин сейчас рядом. Надо было видеть лицо парня, когда он ее увидел в белом белье, через которое все просматривалось. Мира же на этом, не остановившись, сразу же приняла эффектную позу и сдернула одну воздушную чашечку бюстгальтера с груди, приподнимая и обнажая ее, выставляя на показ розовый маленький соскок. После такого Воронов капитулировал, а Мира ощутила вкус победы и нахлынувшее возбуждение. Как ей в тот момент хотелось, чтобы Джин оказался в примерочной кабинке. Идя по коридору торгового центра, Джин держался на расстоянии от Мирея и ее подруг. На часах уже было 7 вечера, и парня опять начало пробирать беспокойство. Конечно, время у него еще было, да и в торговом центре стало еще больше народу. Даже охранников прибавилось, подмечал Воронов. Но беззвучный отсчет времени в обратную сторону все больше беззвучно слышался в его ушах. Идущие с пакетами девушки замедлились и направились к лавочке. Джин также замедлился и сел на ближайшую к нему скамейку рядом с искусственным деревом, что светилось обвешанной гирляндой. «Уф!» – положила на скамейку пакеты Тания. «Я выдохлась. Пора домой». Девушки устало закивали головами. Одной из них позвонили родители, которые уже звонили девушке час назад и к этому времени должны были проезжать торговый центр. И вот сейчас они были поблизости. «У меня родители сейчас на парковке», — произнесла после телефонного разговора девушка в шортиках. «Так что я поеду. Тебя подвезти, Эльза?» — обратилась она к белокурой эльфийке. «Было бы здорово», — ответила та уставшим голосом. «Езжайте», — улыбнулась им Тания. «Я сейчас дух переведу и тоже такси вызову и домой». Девушки попрощались с подругами и пошли в сторону центрального выхода. «Будешь?» — достала Тания из сумочки маленькую бутылочку с соком, обращаясь к Мире. «Нет, спасибо», — вежливо отказалась Мира. «Да бери», — протягивала бутылку рыжая девушка. «У меня еще есть. Надо сумочку облегчить, а то еще покупки тащить до дома». Мира взяла сок. Ей действительно после всех этих магазинов хотелось пить. «Спасибо», — отвернула крышку блондинка и сделала большой глоток. Тания достала еще две бутылочки и протянула одну из них высокой шатенке, что залипла в телефон, сидя на скамейке. «Я, наверное, тоже поеду», — после третьего глотка, что практически осушил содержимое бутылочки, произнесла Мира. «Классно по магазинам прошлись», — выкинула она в урну рядом с лавкой бутылку из-под сока. «Давай отдохнем хоть 5 минут», — Тания жестом пригласила присесть рядом Миру на скамейку. «И вместе к выходу пойдем». Блондинка села на лавку, чувствуя легкое головокружение. Не прошло и пары минут, как Мира тяжело выдохнула, поднося руку к лицу. Мир вокруг ушастой блондинки стал слегка плыть. «Мир, с тобой все в порядке?» — первой обратила внимание на изменившееся состояние подруги шатенка, у которой прозвучало оповещение на телефоне. «Да», — терла висок девушка. «Наверное, просто устала», — сказала она и слегка простонала от круговерти перед глазами. «Блин, такси приехало», — протянула шатенка, смотря на телефон. «Езжай, а я провожу Миру до туалета. Умоется холодной водой и все будет в норме, а потом до такси провожу». «Да, Мир, Халмс уже плохо что-либо понимала и просто кивнула подругам. Видишь?» — Тания произнесла чуть дрогнувшим голосом. «Беги уже, простой машины дорого выйдет». Шатенка кивнула и, быстро попрощавшись чуть не бегом, поспешила к выходу. «Пойдем», — Тания приподняла Миру. Джин, наблюдая со стороны, не на шутку встревожился. Он видел, как рыжеволосая девушка-кошка помогла встать Мире и повела ее, таща все пакеты, куда-то по коридору торгового центра. Воронов резко поднялся со скамейки, чем напугал сидящую рядом женщину, но ему было на это наплевать. Он уже быстро шел за девушками, видя, как рыжая кошка чуть ли не тащит на себе его девушку. Следом за парнем чуть в отдалении вышагивала эффектная женщина, собирая взгляды мужского пола. Катрина уже поняла, что парень следит за школьницами, и теперь с легким интересом терялась в догадках о причине слежки. Мира и Тания завернули под вывеску «Туалет М.Ж». Рыжая девушка уже не просто помогала идти Мире, а практически тащила ее на себе. Завалившись в широкую серую дверь, они оказались в длинном коридоре и пошли дальше. Воронов прибавил шагу, когда девушки скрылись из виду. Он видел указатель туалетных комнат и скорым шагом двигался туда же. Из отдела спортивных товаров вышла целая толпа парней в одинаковых серых олимпийках и спортивных штанах, преградив Джину путь. Воронов резко остановился, чтобы не влететь в спортивных парней, а через пару секунд продолжил движение. Завернув налево, он подошел к серой двери и вошел в длинный коридор. Девушек не было видно. Пройдя до дверей женского туалета, Джин остановился, чувствуя нарастающую тревогу. Прошло не больше минуты, как из дверей вышли 3 женщины. В этот момент Воронов скользнул взглядом по открывшейся туалетной комнате и никого там не увидел. Женщины пошли по коридору на выход, а Джин бесцеремонно ввалился в женский туалет. Тамбур с зеркалами и раковинами был пуст. Шагнув к туалетным кабинкам, он увидел приоткрытые дверцы всех кабинок. Тут тоже было пусто. Пулей, выскочив из дамской комнаты, Джин чуть не сшиб девушку, и словно затравленный зверь стал крутить головой по сторонам. Страх накрыл парня с головой, отчего его пальцы задрожали, чувствуя подобие электрических разрядов. Воронов рванул к подсобной двери и дернул ручку. Заперто. Он ворвался в мужской туалет и словно ураган пронесся по комнате. Но и здесь не было Миры. Выскочив опять в коридор, Воронов кинулся к двери с вывеской «Запасной выход». Дверь поддалась, и Джин вывалился на улицу. Крутя головой, парень увидел идущую к выходу из длинной подворотни рыжеволосую девушку. Ноги парня сорвались с места, и он бегом настиг школьницу, хватая ее за руку. Рывок, и он развернул девушку к себе лицом. «А-а-а!» — вскликнула рыжеволосая девушка-кошка. «Отпусти!» — начала вырываться Тания. «Где Мира?» — зарычал Джин, дергая на себя пойманную одноклассницу своей девушки. «Что? Не знаю. Отпусти меня, я буду кричать!» — испуганно затараторила рыжеволосая девушка. Джин рывком снес Танию к стене и вжал тело девушки в облицовочные плиты облицовки торгового центра. «Еще раз соврешь, и я не посмотрю, что ты женщина!» — яростно вспыхнули глаза Воронова, а его правая рука сжала горло кошки. «Говори!» — прикрикнул он. На телефон Катрина Уилсон поступил звонок. Женщина сейчас скучала, стоял напротив дверей, ведущих в туалетные комнаты. «Да», в динамике по защищенной линии связи послышался голос Неги. «Объект покинул здание. Там какая-то ненормальная движуха». Катрина удивленно приподняла брови. «Что там?» 5 минут назад с запасного выхода вышли две девушки. Одну из них забрала толпа парней. Вскоре появился объект и поймал оставшуюся девушку. Он жестко ее прижал к стене, а потом со всех ног побежал в другую сторону в направлении реконструирующихся зданий. Дрон сейчас следует за ним. «Похищение?» – удивленно протянула Катрина Уилсон. «Не похоже. Вторая девушка, как я поняла, знала группу парней. Черт!» – вскрикнула Нега. «Что? Что там?» – быстро произнесла Катрина. Объект нагнал группу парней и вступил в бой. Охреневшим голосом протянула Нега. «Что?» – выкрикнула женщина, собрав на себе взгляды проходящих посетителей торгового центра. «Трансляцию с дрона? Быстро!» Джин рванул со всех ног, оставляя за своей спиной скатывающуюся по стене рыжую девушку. Воронов бежал на выход из подворотни торгового комплекса, не замечая, что в небе за ним следовал небольшой дрон. Вперед показался выход, где виднелась широкая проезжая часть. Огромное количество машин сейчас встали там, в километровую пробку. Всему виной были ремонтные работы и реконструкция нескольких промышленных высоток. Воронов выскочил из переулка и на полной скорости побежал на проезжую часть, огибая стоящие машины. Пробежав половину дороги, перед парнем начали свое движение, толкаясь в пробке многочисленные авто, ехавшие в 4 ряда. Под громкие сигналы машин, Джин как мог быстро двигался по проезжей части, и чуть не был сбит тронувшейся с места черной машиной. Водитель ударил по тормозам, истошно засигналив, а Воронов в прыжке начал скользить по капоту машины. «Вот же черт!» – давил на клаксон водитель японской наружности в черном строгом костюме. «Жить надоело!» На пассажирском сидении в лобовое стекло машины уставился пожилой японец с лисьими ушами, видя, как по капоту скользил молодой парень в кепке. Рядом со старым лисом сидела его внучка, с которой он ехал в ресторан. Красноколосая лисица, распахнув глаза, уставилась на парня. Их взгляды перепеклись лишь на мгновение, но Юку тряхнула изнутри. «Джин!» – мысленно вскрикнула она. Взгляд парня встретился с кричащим водителем. Секунда, и Воронов, скатившись с капота, побежал дальше, а авто тронулось вперед. Машины сигналя останавливались, а те, что были за спиной, спешно ехали дальше в плотном потоке, пока была такая возможность. Очутившись на тротуаре, Воронов рванул в темный проход между двумя высотками, что были завешаны строительными сетками. Влетев в длинный проход между двумя зданиями, где был навален строительный мусор и все, что требовалось для стройки, Джин увидел удаляющихся людей, а на спине у одного из них была Мира. Люди быстро шли к выходу со стройки, где, перегородив выход, виднелся микроавтобус. Воронов еще сильнее припустился на бег, но уже на полпути был обнаружен идущими вперед незнакомцами. На звуки брешущего по строительному мусору Джина обернулись все. «Что за чертило?» – произнес высокий, смуглый парень в кепке, поверх которой был наброшен капюшон толстовки. Младший Капенди криво ухмыльнулся. Он сразу понял, что единственный, кто может их преследовать, был тот, с кем должна была встретиться белобрысая ушастая сучка. «Суку в автобус живо!» рыкнул Трас. Смуглый качок, на спине которого была полубессознательная Мира, начал отделиться от общей толпы, а на бегущего парня шагнули двое мулатов в кепках и капюшонах. Воронов не сбросил скорости, когда ему наперерез встали двое смуглых парней. Чуть сместившись в сторону, джинс наскока влетел коленом в грудь одного из парней. От столкновения с коленом, мулата снесло назад, а Воронов, не обращая внимания на второго парня, приземлившись на ноги, рванул дальше. Впереди стоявшие парни, слегка охренев от произошедшего, замешкались на секунду, и когда кинулись на бегущего парня, он быстрыми движениями, не вступая в драку, проскользнул между ними.